Глава 45. В ожидании Джули Робби не сидел в Вольво с Сиднем все это время. Он прохаживался и наблюдал, зная, что где-то там есть глаза, и просто хотел найти их прежде, чем они найдут его. Ему было о чем подумать. Он ведет сразу два дела. Джейн Уинт убита вместе с маленьким сыном, она работала в Министерстве обороны. Ездила в Ирак, Афганистан и, вероятно, в другие горячие точки. Контролер Робби переметнулся на другую сторону и приказал Уиллу убить ее. Теперь контролер числится в нитях, а Робби расследует убийство, произошедшее у него на глазах. Николь Вэнс проницательна и приходится проявлять особую осмотрительность, чтобы не проговориться при ней. Рика Уинда нашли с отрезанным языком, висящим вниз головой себя в ломбарде. Тут тоже никаких зацепок. А затем на него свалилась Джули Гетти. Родители убиты, а место преступления зачищено. Убийца на автобусе, чтобы доделать дело. Автобус взрывается. Пистолет Робби найден на месте событий, что заставляет федералов считать, будто оба дела взаимосвязаны. А субъект, напавший на них в переулке, исчез. Квартиру Брумов тоже выскоблили, и Робби неизвестно, где они сейчас, да и живы ли вообще. Бросив взгляд на парикмахерский салон, Уилл сквозь витрину увидел, что Джули уже направляется к выходу. Будь он игроком, сделал бы ставку, что Иды Брум там не оказалось. Встретил Джули у машины, и оба забрались внутрь. «Рассказывай», — бросил он. Джули за пару минут ввела его в курс дела. «Итак, мы по-прежнему не знаем, чем занимается Лео», — резюмировал Робби. «А вы не можете выяснить это через какую-нибудь правительственную базу данных?» «Возможно, проверю. Скорее всего, Брумы мертвы», — вымолвила Джули. «А может, скрываются», — возразил Робби. «Это наилучший исход». «Если у мистера Брума какая-то важная работа в правительстве, как, по-вашему, не из-за него ли и заварилась вся эта каша?» «Это определенно возможно. Но почему оказались замешаны мои родители?» «Они дружили, встречались, чтобы вместе пообедать. Он мог проговориться о чем-нибудь». «Прекрасно», — голос ее дрогнул. «Моих родителей могли убить, потому что они поели мясной рулет в компании этого типа? Случаются и более странные вещи. И что теперь?» «Я тебя высажу, мне надо ехать». «Верно. Повидаться со специальным суперагентом Вэнс». «Просто спецагентом Вэнс». «Но она же супер, ведь так?» «Ты не угомонишься, так ведь?» «Значит ли это, что я возвращаюсь в квартиру умирать от скуки?» «А тебе разве не надо делать домашнее задание?» «Перейти от расследования убийства к матану, ух ты!» «Тебе всего 14, а ты уже занимаешься матанализом?» «Да и ты, Уилл, я же сказала. И вообще-то, я не очень люблю математику, хотя хороша в ней». «Образование – ключ к успеху. Вы говорите, как чей-то дедушка. А ты не согласна?» «Мне бы день прожить, и ладно». «Не дурная философия». «Родители моих одноклассников распланировали для них всю жизнь. Лучшие колледжи, лучшие образовательные программы». Уолл-стрит, медицинская школа, адвокатские фирмы, следующий Стив Джобс, следующий Уоррен Баффет. Аж тошно. В том, чтобы вырваться вперед, нет ничего дурного. В смысле ничего дурного в том, чтобы загрести как можно больше денег за счет всех остальных? На планете свыше 7 миллиардов человек, и слишком многие из них живут в нищете. Придумать алгоритм, чтобы сделать состояние на Уолл-стрит, попутно обрушив экономику, что в свою очередь посеет еще больше нищеты, меня как-то не греет. Тогда сделай что-нибудь еще, такое, чтобы помочь людям. В смысле, как вы? Она искоса взглянула на него. Робби отвел взгляд. Нет, не как я, подумал он.